Ну, заехали с краю, который поближе. И пошла щеповня, только роща загудела. Вот тебе является объездчик от управляющего хутором. «По что дубье дерем? Кто старший?» «Я», — говорит Тимофей Кадыков. «Чье решение?» «Наше. На сходе решили». «Тогда, — говорит, — пойдемте к выборному управляющему, акт подпишем. Ему ведь тоже отчитываться надо. Лес-то помещичий». Управляющий Квашнин, а помещик Кривокопытов, сидит далеко, где-то в Рязани. Его лес-то? Ну да, был его. Пойдем подпишем, пусть знает наших. Пошли с объездчиком Тимофей Кадыков да кум Епифаний Драный. Энтому не впервой, ходок бывалый по всем мужицким хлопотам. Его и драли не раз в волости за недоимки. Отсюда и прозвище прилепилось. Пошли весело, ходка. Вот тебе не прошло и часу. Бежит Епифаний без рубашки, рубаха располосована, пупок наружу и орет: «Ребята, наших бьют!» Ну, ринулись мужики на хутор, кто с топором, кто с дубьем, а там тишина мертвая. Ворота на запоре, двери дубовые, не дом, крепость. Стучат, грохают в окна, в двери, ни звука. «Они в погреб его затащили!» — кричит Епифаний. «Высаживай двери!» Подняли бревно от заваленки, раскачали, шарах в ворота. Они с крюков слетели, ворвались на двор. Так и есть. Сидит в погребе Тимофей, связанный валяется, весь в синяках и кляп во рту. «Ах, туды вашу растуды!» Скрутили, связали управляющего и двух скотников. И давай им банки рубить. Один шкуру на животе оттягивает, закручивает, а другой ребром шершавой ладони, что доской, по натянутой коже как шарахнет. Бух! Ух! И лиловые, истинно кровавые потеки плывут, растекаются радужным переливом по вспухшей коже. Управляющий Квашнин, мужчина солидный, кожа белая, живот большой, захватывали толстую брюшину его пятерней, били в две руки глухо, как в дежу с тестом. После трех банок он и голос потерял, только носом свистит, да хрипом исходит. Этих кинули посреди двора связанными. Тимофея поставили на ноги. «Ну как, своим ходом пойдешь?» «Пойду». И только тут заметили объездчика. Он на повете хоронился. Они было бросились за ним. Он через забор сверху-то махнул, да в сад. А там лошадь у него привязана была. Пока мужики очухались, выбежали со двора, он уж по дороге зацокал, только пыль столбом. «Но, мужики...» «Топерика берегись», — сказал Тимофей. «Всей милиции явится». «Не бойся, мы тебя не выдадим!» На другой день у Пантюхинской околицы появился милицейский патруль. Шесть верховых с винтовками через плечо. Мужики заставили околицу телегами, набросали на телеги бороны зубьями кверху и сами залегли, кто с дробовиком, кто с берданкой, а кто и с вилами да с косой. Баррикада! «Выдайте зачинщика», — говорит старший наезда. «Не то отряд вызовем, хуже будет». А те из-за своей засады: «Лес наш, топерика мы сами хозяева. Подавайте в суд, пускай рассудят по закону». Так они потоптались возле околицы, а приступом взять побоялись, не осилят. Чего их всего-то? Горсточка? Колами и то зашибут. Ладно, поехали по конопляникам вдоль задов. Но, думают пантюхинские, наша взяла, струсили. А те заметили щербину в огородных плетнях, заброшенную усадьбу Марфутки Погорелой. И сквозь эту брешь ворвались с гиканьем в село.